довольна і сурова. Може, сокол на судьбу свою сердит, может, я не знаю слова. Но когда его глаза увидят свет, заставляя сердце биться, даже путник, что боится груза лет, даже я поверю птице, даже я поверю птице. Он пугает криком черную сову, отвечая чьей-то песне. То ли дети неба вдаль его зовут, то ли манят дети леса. И пускай кружатся тени не в попад, подожду еще немного, чтобы вместе с серой птицей бросить взгляд на проснувшегося Бога, на проснувшегося Бога. Улетела птица, кончен разговор, и уже забуду скоро. То ли он летит на маленький костер, то ли он заметил город. И пускай я старый, разум мой не тверд, но дали под небеса на кружащийся под крыльями ковер.